Вдохновленные хоббиты, не дожидаясь никакого начальственного решения, толпой ринулись вперед, изрядно потоптав того же дьявола. На кухне они устроили дикий бедлам и кавардак, попытавшись утопить Синелицева в 50-литровой кастрюле с компотом из сухофруктов. А ведь всякому на базе известно, что наш главный повар давно мертв, и второй раз его так легко не убить. Так вот, терпеливейший Синелицый, который никогда раньше ни на кого не жаловался, не выдержал, вытряхнул из ушей вареную курагу, сорвал с себя фартук, который даже во время репетиции не снимал, и пошел с заявлением к шефу. «Я требую немедленно это прекратить. Я долго терпел, но то, что они творят сейчас, переходит всякие границы. Думаете, это так легко — варить кашу на 200 с лишним ртов? А вот если я эту кашу вдруг не доварю или пересолю, посмотрим, какой процент выживаемости дадут ваши спецагенты. Сейчас же уберите с кухни этих мелкотравчатых паразитов и обеспечьте мне нормальные условия для работы, иначе я ухожу главным поваром в Вестминстерский дворец, куда меня уже давно зовут. Все». Начальственный гном обещал ему во всем разобраться. И несколько успокоенный Синелицей отправился обратно. Но наивный повар не знал, что это еще цветочки, потому что по возвращении на кухню его ждал куда больше сюрприз от хоббитов, чем безобидное купание в компоте. В отместку за то, что он наябедничал на них, уходя, он по глупости во всеуслышание объявил, куда и зачем идет. Совершенно обезумевшие от наущений дьявола хоббиты поджидали Синелицева с веревкой и петлей, которые они были мастера плести своими ловкими гибкими пальцами. Навалившись гурьбой, они попытались его повесить. Под угрозой высыпать всю муку из мешков в раковину и смыть водой, Синелицему было велено подняться по пирамиде из кастрюль, на верхушке которой, сидя на самой маленькой кастрюльке, его поджидал самый мелкий хоббит с паскудным выражением лица и петлей в лапке. Веревка была перекинута на один из крюков, на который Синелицый вешал связки колбасы и ветчины повыше от хоббитов. Поварята-упырята уже лежали штабельком в сторонке, связанные по рукам и ногам, посвекли в зубах и на помощь прийти не могли. Они лишь с ужасом думали о том, что будет, когда придет их очередь. Храбрый повар пытался сопротивляться, тем более, что ему по горло хватило уже одного повешения в жизни. Но силы были неравные, ибо ничто не остановит втемяшившего себе в башку злодейский план хоббита. Тем более, когда им казалось, что еще чуть-чуть и кухня, и кладовка с их вкусностями и продуктовыми запасами будут безраздельно в их власти. Как по ступенькам, благородный Синелицый стал подниматься на виселицу, но случайно потерял равновесие, кастрюли свалились и, покатившись, смели стоящих рядом хоббитов. Те, соответственно, повалились на товарищей, и в 2 минуты кафельный пол был весь покрыт клубками тел дерущихся недоумков. Синелицый в падении слегка помял десяток хоббитов, сорвал с шеи петлю, вскочил на ноги, хотя придавленные полурослики пытались его остановить, вырвался из их цепких лапок и со связанными руками и ногами доскакал до кабинета шефа. «Что такое?» «Ах, что такое? Я же вам! А вы что?» Передавать английский мат повара без купюр вряд ли стоит в художественной литературе. «А, ясно». Шеф-гном бешеных страстей достал с полки двуручный топор и пообещал их приструнить. Он боялся дьявола, но больше уже медлить и тянуть резину тоже не мог. «А вы пока походите с охраной. Мы как раз получили 2 парней вроде Стива». «Если будут помогать на кухне, я согласен. Пусть только не мешаются у плиты». Шеф отпустил главного повара, приплюсовав ему 2 охранников-биороботов, отдал указание донести до хоббитов его приказ не приближаться к столовой в другое время, кроме часов завтрака, обеда и ужина, и вызвал по внутренней связи нас. «Сейчас у меня был Синелицый, Хоббиты пытались утопить его, а потом еще и повесить. Грифон Рудик приходил сегодня сказать, что хочет уволиться с базы, а он здесь со дня основания, но таким несчастным я его еще не видел. В общем, я поручаю вам это задание. Придумайте, как избавить нас от этого подстрекателя. Вы познакомились с ним первыми и, может, знаете его слабые места». «Да ничего подобного, мы не...» «Дьявол ваш! Идите и выполняйте! Но постойте!» Он перегнулся через стол и прошептал. «Действуйте осторожно, чтобы он раньше времени не догадался, что мы хотим с ним вытворить. То есть, что мы хотим его выдворить». «Хорошо, шеф!» — за всех ответила я. Он проводил нас до коридора. «Задница ирландского тролля! Но почему здесь такие низкие потолки?» Выругался гном, пригибаясь в дверях и хватаясь за лоб, как будто ударился о притолоку. Хотя она всегда была и сейчас оставалась на целый метр выше его головы. И стукнуться о нее он не сможет никогда, разве что встанет на ходули. Странные дела с приходом искусителя творятся тут со всеми. Воистину странные. Мы задумчиво переглянулись и продолжили разговор уже в комнате профессора. К нам Анхисенпа его по-прежнему не пускала. «Кажется, наш шеф мнит себя великаном. Избавление от комплекса малого роста не обошлось без побочных эффектов. Даже обращение к простому психологу чревато последствиями. А если ты рискнул и сходил на прием к дьяволу, то тут уж не обессудь, что теперь до конца жизни ты будешь представлять себя Гулливером». «Точно! Шефа клинит! Но у нас более насущное дело». «Ха! Нет! Это все-таки весело! Глупый дьявол даже не имеет представления, с кем связался! Подумать только! Это же хоббиты!» «Да, и начало его конца!» — скорбно опустил голову агент 013. «Хоббиты теперь думают, что они здесь хозяева. Только кто нам сегодня обед готовить будет? Исторически всем известно, что хоббиты — мастера поглощать пироги, но не факт, чтобы они были такие же мастера их готовить. Лично я бы не рискнула есть их стряпню, как и любой другой житель нашей базы». Кот согласно покивал. «А самое главное, что даже если хоббиты будут готовить для себя, их под пытками не заставишь поделиться с остальными. Они уничтожат запасы кухни, а потом также массово вытрясут душу из самого дьявола, если он не обеспечит их массовой кормежкой». «Пора с этим кончать», — серьезно насупился Алекс. «Иначе у нас сегодня не будет не только обеда, но и ужина. А если это все затянется, то и завтрашнего завтрака. После чего кое-кто вообще умрет с голода. В следующем месяце новое задание при Ватерлоу. Неизвестно, как там придется питаться, но ясно, что в походных условиях не пошикуешь». «Кое-кто? Это я!» — честно признал агент 013, делая жалобные глаза. «Кто бы спорил!» Я утешающе погладила скорбящего котика по холке, сунула руку в карман и протянула ему последний кусочек колбаски от своего бутерброда. Он глянул на меня благодарно, жадно проглатывая кусок. «А мои несчастные котята? Где их порция молока и сметаны? По распоряжению шефа, 5 раз в день они должны получать молочную кухню. Ты же с утра нас разбудил, приволок 3-литровый бидон молока и, сбегав второй раз, притащил 2 килограмма сметаны. Им этого хватит дня на 3. «Да, но моя Анхисенпа любит свежую сметану и молоко. Вчерашнее она пить не станет», — важно заявил он. Почему-то он гордился тем, что у него жена такая избалованная. «Ничего, 1-2 дня перебьется и на вчера позавчерашнем. Хоббиты еще ничем не увлекались больше 3 дней», — хладнокровно фыркнул командор. «Ворона в супе!» — вдруг осенило меня ни с того ни с сего. «Какая ворона?» — в 2 голоса переспросили мои мужчины. «В супе! Так будет называться наша операция по устранению рогатого узурпатора с базы. Как вам идея? Пример вороны из крыловской басни. но не той, что с сыром, а рассчитывавшей поживиться самой, но неожиданно для себя угодившей в суп. По-моему, очень подходил дьяволу и должен был в развязке стать его судьбой. Коту и Алексу название тоже понравилось. Но профессор резонно заметил, что с одним названием далеко не уедешь. Нужен бы уже конкретный план действий. Его у меня пока не было. Но начало положено. Теперь можно прерваться и отметить это. Пусик, сбегаешь, купишь в киоске пакетик чипсов? Чипсы будем есть потом, когда доведем дело до конца или хотя бы составим первоначальный план действий. Пошли в столовую, проверим, как там дела. А то эти хоббиты просто так свои идеи не оставляют, и запрет шефа для них не помеха.